Глава 23. Путь наверх. Пока Алли выручала невиновного, а Майки готовил свое смертельное оружие, светящиеся кошмары таились в своем логове. По верхнему городу разгуливал шоколадный огр, и кошмары ушли в глухое подполье. Все наблюдатели в городе получили приказ. В случае, если их засекут, им лучше провалиться сквозь землю, чем опять привести монстра в Алому. Первый раз им просто повезло, второй раз такая удача навряд ли выпадет. В изоляции и молчании прошло несколько дней. Это было нелегко. Действие междуворота вызывало в добровольных затворниках мощный приток адреналина. Все равно, что пить крепкий кофе 24 часа в сутки. А поскольку после света никогда не спали, то держать в узде свои боевые инстинкты становилось все труднее. Джилл приходилось хуже всех, потому что вдобавок ко всему у нее началось что-то вроде абстиненции по скинджекингу. Догадавшись об этом, Джикс решил сделать ей подарок. Туннель на Крокет-стрит охранялся двумя кошмариками, чей ритуал состоял в бесконечных тук-тук-шутках. Тук-тук-шутки. Детская игра. У американцев существует великое множество устоявшихся шуток про тук-тук. Соль в них заключается в некотором перевирании последнего слова или придании ему другого смысла и тому подобное. В России эта игра не популярна, и можно вполне понять, почему. Привожу свой пример, так, навскидку. Тук-тук. Кто там? Коля. Какой Коля? Коля, ты меня не пустишь, дам в нос. На мой взгляд, глупость несусветная и не смешно. Но американцам и некоторым другим нравится. К счастью, Шустерман не из их числа. Как правило, шутки про тук-тук не поддаются переводу. К сожалению, они знали только штук 20, поэтому постоянно, изо дня в день, повторяли одни и те же. Джикс предложил им взятку. «Я расскажу вам новую шутку про тук-тук, а вы позволите Джилл выйти отсюда и вернуться так, чтобы Авалон ничего не узнал». Кошмарики решили, что их решение будет зависеть от шутки, так что Джикс поделился с ними шуткой про перебивающую корову. По сути, единственную из всех тук-тук-шуток, которую с натяжкой можно считать смешной. «Тук-тук, кто там? Перебивающая корова. Перебивай. Му. От шутки бравые стражники целый час надрывали себе животики, что купило Джилл право уйти и вернуться, когда ей захочется. Когда Джикс рассказал об этом Джилл, та пришла в восторг, ведь теперь она вырвется из заточения, пусть и ненадолго. «А ты со мной не пойдешь?» — спросила она. Но Джикс так прочно вписался в рутинные занятия многих ребят, что его отсутствие заметили бы. «Иди развлекись», — ответил он. «Но я не думаю, что тебе стоит заниматься жатвой». «Буду делать, что захочу», — ощерилась она. На следующий день Джилл ушла развлекаться, а Джикс вернулся к своим обычным занятиям. Все к тем же играм, все к тем же повторяющимся разговорам. Юноша-ягуар принимал участие в ритуалах почти всех кошмаров. Так он держал ситуацию под контролем. Став важным зубцом в шестеренках будничного существования этих ребят, он в любой момент, как только потребуется, сможет переключить передачу или остановить движение всего механизма. Завершив свой обычный и обязательный обход, Джикс отправился в самую далекую темную камеру подземного лабиринта Алому. Вообще-то, в этих подвалах редко какие помещения действительно были темными. Свечение обитающих здесь духов разгоняло тьму. Но в этой камере лежали захваченные на поезде междусветы, души, спящие в ожидании нового рождения. Кошмарики редко захаживали сюда, потому что непривычный вид междусветов, те не светились, вызывал у них оторопь. Так что Джикс мог разгуливать здесь, когда хотел и сколько хотел. Он нашел девочку, которую нечаянно убил, и присел рядом. Имени ее он не знал, поэтому называл ее Инес. Так звали его сестру, и Джиксу было приятно думать о спящей девочке, как о своей сестре. Сидя в этой темной комнате, он размышлял о Джилл. Она пробуждала в нем живейший интерес и одновременно тревогу тем, что не испытывала ни малейших угрызений совести в отношении душ, намеренно перенесенных ею в Междумир. Раздумья об этом удручали юношу настолько, что его после свечения притухло, сгущая подземный мрак. Именно этим приемом пользовалась Джилл, когда ей нужно было приглушить свое послесвечение. Она научила его, и с тех пор он постоянно практиковался и многого достиг. Нельзя сказать, чтобы ему нравился этот фокус, но для разведчика очень важно становиться невидимым, поэтому умение в любой момент впасть в депрессию и тем самым пригасить послесвечение было весьма полезным. В тот момент, когда его свечение погасло окончательно, он вдруг обнаружил, что комната не совсем погрузилась в темноту. Здесь присутствовал другой послесвет. Джикс оглянулся и увидел стоящую при входе в камеру Джилл. «Так и думала, что найду тебя здесь», — сказала она, пробралась между спящими между светами и, подойдя к Джиксу, увидела, над кем он склонился. «Девочка, с чего это ты так с ней возишься?» «Я украл у нее жизнь. Самое меньшее, что я могу теперь для нее сделать, — это заботиться о ней». Джилл скрестила руки и покачала головой.